Каждый писатель должен время от времени проветривать затхлый чулан, где хранятся полинявшие словесные орнаменты. Они упорно кружат вокруг каждой фразы, только и ждут минуты ослабления внимания или усталости, чтобы подвернуться под руку. Разговорный обиходный язык — это огромный гербарий метафор, у которых когда-то была своя весна, а теперь их или не отличишь от выражений самых обыкновенных, или испугаешься их дряхлости. Метафора настолько вошла в кровь и плоть языка, что если бы ее внезапно изъять, люди перестали бы понимать друг друга. Ножка стола, горлышко кувшина, головка сахару, ручка, чего бы то ни было, устье, то есть уста, реки, горлышко бутылки, подножие горы. В подобных метафорах, образности которых теперь уже никто не ощущает, человеческое тело наделило своими частями предметы, не заслуживавшие антропоморфизации. Этот процесс непрерывен. Достаточно тени сходства, и два предмета, очень между собой отдаленные, сливаются воедино в слове. Индейцы одним и тем же словом обозначают ветвь, плечо, луч солнца, волосы и гриву. Ананас по-английски называется pineapple, то есть яблоко сосны. В одном слове заключена целая сказка. Глагол «ходить», казалось бы, так тесно связанный с человеком, объял собою почти все, что способно двигаться. Объяснение этим процессам искали в анимизме, в первобытной религии, а они объясняются всего лишь экономией при создании новых слов. Метафора выручает слово творчество. Без метафоры слово творчество было бы обречено на непрерывное производство все новых и новых слов и отяготило бы человеческую память неимоверным грузом. Но в человеке, как творце языка, действует еще нечто, что можно было бы назвать поэтическим инстинктом. До того, как человек заслужил себе аристотелевское определение «цоун политикан» — общественное животное, он уже давно дорос до права называться «цоун поэтикан» — поэтическое животное. Чей глаз подхватил впервые сходство между «совой» и определенным состоянием человеческого духа, и смелой параболой закрепил навеки это сходство в прилагательном «осовелый». Чей издевательский смех застыл навсегда в глаголах «съежиться», «ощетиниться», «остолбенеть»? Кто закрепил необычные ассоциации в выражениях «кипеть гневом», «тонко прясть», «вбить в голову»? В их переносных значениях. Кто слил в одно два чувственных восприятия из разных сфер и заговорил о едком голосе, предвосхитив поэтов, которым Рибо приписывает обладание цветовым слухом? Кто задержал в лете журавля и приказал ему наклониться над колодцем? Мы этого никогда не узнаем. До того, как по недоразумению в польском языке возникло прилагательное «седой», это слово правильно звучало как «покрытый инеем», и старческую седую голову уподобляли заиндивелом зимой деревьям. В польском слове «огорчение, забота» заключен глагол «грызть», а в слове «забота, беспокойство» глагол трескать, ударять, хлопать. Бог богатый, убогий, польская рожь, зерно, хлеб составляют цепь метафор, связующих между собой небо, землю и человеческую долю. Еще до того, как явились поэты и поведали о кровоточащих тайнах своего сердца, неизвестный гений соединил в нескольких языках два понятия в одно слово — муку и страсть. И, подобно Сикстинскому и Иегове, одним мановением вызвал из мрака великий мир человеческих чувств. В метафорах наиболее глубоко выражает себя дух народа. Они, вернее всего, передают разницу в мышлении и чувствовании рас и племен. Материя, философский термин, по латыни значит «дерево», «древесина», «строительный лес», и является переводом греческое «уле», точно так же и по-французски «боа» означает и «лес», и «древесину». Но то же самое философское понятие материи индийская философия выразила в совершенно иной метафоре — словом, обозначающим поле. Сопоставлением этих двух слов можно было бы начать историю двух разных мировоззрений и культур. Моряк взирает на мир как бы с верхушки мачты. Охотник идет к нему звериными тропами сквозь лесные заросли. Для земледельца мир замыкается четкой линией горизонта, в пределах которого его поля и сады живут своей блаженной жизнью. Все эти древнейшие виды человеческой деятельности зафиксированы в языке, в форме метафор, где видны уже несуществующие и забытые ландшафты, общественные отношения, орудия труда, обычаи, предрассудки. Языкознание помогает нам получать от этих метафор то же удовольствие, какое дает разгадывание шарад и ребусов. Но обыденный язык уже давно перемолол эти некогда красочные метафоры в бесцветные выражения. Однако многие из них еще не совсем утратили свою метафоричность, как «нива», «поле», «отрасль», еще столь популярные в языке газет и в дешевом красноречии. Тоже можно сказать и о ветви, волне, течении, фарватере. Каждая эпоха добавляет к запасам языка горсть новых значимых метафор. Особенно в этом отношении плодовита бюрократия. Благодаря ей даже точка, не поддающаяся измерению крохотная частица пространства, пустилась в завоевание и подчинила себе огромные области жизни. Уже нельзя обойтись без фронта, отрезка, поста, а платформа, плоскость, фактор, мотор, элемент, блок, сфера, область, попадая под неряшливое перо, как черви подтачивают каждую фразу, лишают ее мысли, если таковая в ней имелась. Печально видеть, когда то, что некогда было смелым и свежим, со временем становится затасканным и невыносимым. Расписной ковер цветов, изумрудный луг, лазурь небес, жемчужный смех, потоки слез вполне могли бы сослаться на свою благородную родословную и вздыхать по утраченной молодости, однако ныне, если им случается подвернуться под безответственное перо, они на целую страницу разносят затхлый запах старого чулана. Лоно природы не оставляет в покое отцов семейства, вывозящих свои чада на воскресную прогулку за город. У запоздалых баталистов все еще падает настоящий град пуль, а поток времени способен сделать смешным даже и парламентского оратора. В вечную книгу юмора вписал себя немецкий оратор, блеснувший фразой: «Поток времени, уже осушивший не одну слезу, затянет и эту рану». Кароль Ижиковский, будучи стенографистом польского сейма, усердно собирал подобные курьезы, и если бы они сохранились, мы обладали бы великолепной коллекцией бессмыслиц ораторского красноречия. Люди заурядные мыслят стереотипно и даже чувствуют стереотипно. Это относится и к заурядным ораторам и писателям. «Первый, кто сравнил женщину с цветком, — сказал Гейне, — был великим поэтом. Кто это сделал вторым, был обыкновенным болваном. Флобер составил лексикон прописных мыслей. Словарь банальных истин, забавный и немного пугающий. Для каждого языка должен быть составлен такой словарь. И литераторам он нужнее орфографических словарей, потому что об орфографии позаботятся корректоры. Даже и хорошим писателям бывает иногда трудно справиться с метафорой. Вот, например, какая бессмыслица вырвалась у Флобера в «Мадам Бовари». Когда она высекала огнивом огонь из своего сердца, она не выбила из него ни единой искры. Вот этого высекания огня огнивом из сердца устыдилась бы страница любой прозы. В тексте глагол «бить», «ударять» усиливает действие. Так и видишь огниво и сталь, которая по нему ударяет. Последний пример объясняет, почему я для иллюстрации тайны ремесла выбрал именно метафору. Метафора таит в себе разные опасности. Или распространяет зловоние банальности, или приводит к нелепостям. Нужно много такта, ума и вкуса, чтобы сохранить меру и изящество в отношении этих коварных словесных украшений.